Глава 6. «Стай, не хочешь пойти со мной к морю?» Я спросила Микара, он говорит, тебе уже можно ходить? Звонкий голос Кирин разбил тишину утра, когда я уже прикончила завтрак, убрала за собой посуду и сидела неторопливо, подтягивая прохладный ягодный компот. «Микар, конечно, знает, что мне можно, а что нет», — фыркнула я себе под нос, а потом уже обратилась к гостье. «Для начала привет». «А ты к морю просто так или по делу?» «По делу просто так», — жизнерадостно откликнулась Инчира. «Хочу раковины и камни красивые поискать на украшения». Висевший за ее плечом сверток поддержал мать негромким бодрым попискиванием. Местные женщины, оправившись от родов, очень быстро возвращались к своим прежним занятиям, а младенца повсюду таскали с собой в специальные заплечные сумки. Наблюдать подобное было странно, но уж в эти вопросы я точно не собиралась лезть и старалась держаться от них подальше. «Море — это хорошо», — решила я и поднялась с места. «Подожди немного, я соберусь». Погода к прогулкам располагала особенно. Синее небо, полный штиль, красота. До воды мы шли молча, только кивая встречным в знак приветствия. Кирин витала в каких-то своих мыслях и не спешила начинать разговор, даже если собиралась, а я наслаждалась погожим деньком и вяло ковырялась в клубящихся в голове теориях, пытаясь как-то систематизировать свои знания, догадки и предположения. Сейчас шел третий день с момента проведения ритуала, и я первый раз вышла из дома. Чары дались трудно, так что следующий день я провела в горячке под бдительным присмотром Майян, здешней целительницы. Переохлаждение сказалось, что ли? Обычно проходит легче. Отвары пришлись кстати. С ними переживать последствия ритуала оказалось гораздо проще и приятнее. Да и сама Майян мне понравилась. Решительная женщина, с характером. Прямолинейная, порой резкая, напрочь лишенная сентиментальности. Мы с ней сошлись в первую очередь на целительстве, а потом как-то незаметно нашли другие точки соприкосновения. Майян была уже не молода. Дети ее выросли, так что теперь ее интересовали почти исключительно вопросы врачевания. Их обоих, ее и ее мужа Карчина, с которым они совместно лечили инчиров. Как я и предполагала, их методика лечения основывалась на общении с духами трав и камней, если речь шла о всевозможных настоях и примочках, чем занималась Майян, и духах самих инчиров, с которыми договаривался ее муж. И здесь выяснилась еще одна особенность аборигенной магии — поскольку у мужчин духов было два, и с подселенцем договориться оказывалось гораздо проще, выходило, что и лечить их легче. Карчин достаточно умело и быстро затворял раны, но, увы, только мужчин. С женщинами все было куда сложнее. И подобные ограничения гораздо лучше объясняли трепетное отношение к слабому полу, чем все рассуждения Чингара. Мой подход очень заинтересовал обоих целителей собственной универсальностью и безразличием к полу пациента. А уж идея о том, что живого инчира можно разрезать, чтобы подлатать что-то у него внутри, оказалась для местных революционной. И никакого возмущения. Мастера своего дела. В общем, не договориться у нас шансов не было. А когда выяснилось, что Майян хорошо знает Траган и очень ее не любит, стало ясно, что мы еще и подружимся. Развлекать меня разговорами вызвалась и Кирин. Сведения о том, что белый дух заговорила как настоящий инчир, быстро разлетелись по стойбищу, вот она и не удержалась. В отличие от сородичей, убойкой, веселой, неунывающей и удивительно беззлобной молодой мамы, не было никакого страха и предубеждения ко мне, зато имелось свободное время и прорва любопытства. Кирин удивительно легко и без лишних расшаркиваний записала меня в свои подруги, причем в настоящем, хорошем смысле этого слова, не потому что я полезна. Она искренне беспокоилась о моем здоровье, искренне восхищалась тем, как я вдруг и замечательно заговорила на их языке, искренне удивлялась моей необычной внешности, моему клинку, моему умению с ним обращаться. Кирин вообще все делала очень искренне, чем особенно подкупала. Будучи существом вредным, упрямым и неуживчивым, я всегда тянулась к таким вот обаятельным и необременительным созданиям. С ними было легко и мне. Так вышло и с Кирин. Ее живой покладистый нрав не давал обижаться на какие-то мои резкие слова, а я в общении с ней делалась куда более сдержанной и тактичной. Язык не поворачивался обидеть это светлое создание даже случайно. Честно говоря, жизнелюбию и умению верить в лучшее у нее стоило поучиться. Я представляю, какое давление от окружающих она выдержала с этой своей тяжелой беременностью. Ее ведь заранее похоронили, еще в самом начале. И в лучшем случае только мать и ее мужчина верили в благополучный исход. Другая бы на ее месте сломалась, а Кирин по-прежнему легка, весела и все так же любит жизнь. В общем, с этими двумя знакомствами я почувствовала себя среди инчиров гораздо свободнее и уверенней. У меня появились друзья. Может, не столь проверенные временем и надежные, как дома в Семилесье, но имеющие шансы таковыми стать. Мое привыкание к новому миру омрачалось только одним — отсутствием подвижек в понимании прошлого и природы Тайюн. Я даже не понимала пока, в каком направлении двигаться, и это расстраивало. Нет, я отдавала себе отчет, что прошло слишком мало времени и слишком мало сделано для решения, а подобные загадки не открываются сразу, иногда не открываются вовсе. Но эти здравые мысли не мешали страдать от неизвестности. «Кирин, а у вас ведь существуют какие-нибудь сказки о прошлом, когда духи еще жили в этом мире и никуда не ушли?» Наконец нарушила я молчание. На то, что молодая женщина может знать больше старейшины, не рассчитывала, но не идти же молча. А эта тема интересовала меня сейчас больше всего. Я была готова обсуждать ее с кем угодно. «Конечно, очень много», — тут же оживилась она. «Хочешь, я расскажу? Мне вот очень нравится сказание о Чинчире, который полюбил духа, деву Айрин». «Дай угадаю. Родня была против, и они в конце умерли, но не предали свою любовь», — хмыкнула я. «Нет, что ты!» — искренне возмутилась она. «Это было бы ужасно. Это была бы не сказка». «Нет, Чинчир доказал свои чувства и то, что он будет хорошим мужем, и Айрин ушла к нему в шатер, и они жили вместе, и у них было много крепких, здоровых детей. Начинается она так». «Погоди, не надо. Я как-нибудь потом послушаю», — поспешила прервать я. «Вот только древних сопливых сказок про любовь мне и не хватало для полного счастья». «Меня интересует не какое-то конкретное сказание, а в общем, как духи жили, чем отличались от инчиров и почему все-таки ушли». «Ну, они духи? И жили как духи?» Кирин пожала плечами, запнувшись и задумавшись на несколько секунд. «Они могли все. Летали, открывали двери, где вздумается, жили в каменных домах. А потом ушли, потому что им надоело в этом мире. И вообще им тут было неуютно, так что мир они оставили инчирам». «Так не бывает, чтобы просто взяли и ушли всем народом», — возразила я. «Вот вы бы уходили с обжитого места, если бы не Тайюн». «Но ведь на одном месте жить тяжело», — с сомнением протянула Кирин. «Где-то железо добывают, где-то зерно сеют, где-то скот пасут, где-то рыбу ловят». «Это понятно. Но ведь у духов расстояния не имели значения, ты ведь сама говоришь. В любой момент они могли отправиться куда угодно, поменять, что нужно, и вернуться назад». «Так было бы здорово», — согласилась она. «Вот именно. И мне не верится, что духи были иного мнения. Иначе зачем им, например, строить такие большие и надежные каменные дома?» «А правда, зачем?» — искренне удивилась Кирин. «Жалко было бы бросать». «Про что и речь. Я и пытаюсь выяснить, что согнало их с насиженного места. Может быть, Тайюн? Кстати, а как духи вообще относятся к Тайюн сейчас?» «Тайюн ведь сами духи», — отмахнулась она. «Конечно, они не сражаются друг с другом». «Ах, да, действительно, я забыла», — вздохнула я. «Я была уверена, что эти твари и духи — существа совершенно разной природы, но не спорить же с Инчирой из-за этого. Все равно переубедить не удастся». «Тогда скажи вот что. Духи ушли добровольно, но порой возвращаются. Это можно объяснить тысячи причин, ладно. Но почему некоторые из них становятся Тайюн? Выходит, не все духи так хорошо относились к инчирам». «Ну, наверное», — некоторое время помолчав, с сомнением сообщила она. «Знаешь, тебе лучше поговорить об этом со старейшинами, потому что я ничего об этом не знаю. Мне никогда не было интересно». «А толку-то? Пока я выяснила только, что духи Атаюн разговаривают неохотно. Вряд ли узнаю что-то еще», — ворчливо вздохнула я. «Спроси старейшину Амира. Он многое знает о давних временах. Если кто и ответит, то именно он», — предложила Кирин. «А кто это?» — озадачилась я. «Не слышала про такого». «Он странный и говорит странное. Ему не верит никто. А еще он очень старый. И болтали, что он звериный дух потерял, и именно потому сейчас такой. Я еще помню, когда совсем девочкой была, он нам сказки всякие рассказывал о духах и старых временах. Только это давно было, я уже и не помню ничего. А теперь он из дома почти не выходит, говорят, слепой даже, и злющий стал. Наверное, потому Микар про него и не вспомнил. Если хочешь, я на обратном пути покажу тебе, как пройти к его дому». «Хочу», — решительно кивнула я. «Если никто из здравомыслящих инчиров не может мне помочь, то почему не попытать счастье с зажившимся на свете и выжившим из ума чудаком? В конце концов, я ничего не теряю, а этот Амир легко может оказаться не безумцем, а наоборот, слишком много знающим, чтобы быть понятым аборигенами». Берег после шторма усеивали бурые груды водорослей, между которыми бегали мелкие крабы и лениво вышагивали толстые наглые чайки, почти такие же, как по нашу сторону океана. Мы с Кирин неторопливо брели вдоль кромки прибоя. Инчира с интересом вглядывалась под ноги, ворошила мыском ноги водоросли и то и дело наклонялась, чтобы подобрать пеструю ракушку или необычный камешек и положить в один из притороченных к поясу мешочков. Глядя на нее, я тоже начала потихоньку собирать в горсть то, что попадалось на глаза. Все развлечение. К тому же занятие это успокаивало и давало отдых разуму, измученному обилием вопросов без ответов. «Кирин, а зачем мы их так придирчиво отбираем? Они же все высохнут и станут одинаково серыми», — заметила я, ссыпая в подставленные ладони добычу. «Не станут?» — весело отмахнулась она. «Есть же айви. Это такое специальное зелье. Если намазать и высушить, то они будут красивые-красивые и блестящие, даже лучше, чем в воде». «Ага, то есть все продумано. Ты меня успокоила», — хмыкнула я, разглядывая на просвет тонкую, вымытую волной розоватую ракушку. «Стай, а можно я тоже спрошу?» — неуверенно начала Кирин. «Спрашивай», — со смешком разрешила я. «Хотя такое введение мне уже не нравится». «Тебе нравится Чингар?» «Смотря в каком качестве», — я пожала плечами. «А что?» «Как это?» — уточнила Инчира, пропустив мимо ушей вопрос. «Ну, например, как воин, он исключительно хорош, не налюбуешься. А вот его стремление командовать и поучать с рефреном «женщина должна» будет во мне кровожадность. Но в целом он не так уж плох, я встречала гораздо хуже». «И ты согласишься войти в его шатер?» «Вот уж нет», — рассмеялась я. «Почему?» — нахмурилась Кирин. «Что не так?» «Это он тебя, что ли, попросил выяснить?» — начиная раздражаться, спросила я. «Нет, что ты! Он бы никогда не стал». «Тогда тем более не понимаю, какое тебе до него дело». Я недовольно фыркнула. «И до меня. Мне уже надоело всем и каждому объяснять, что ни в чей шатер я входить не собираюсь. И передай, что ли, своим сородичам, что следующего, кто полезет в мою личную жизнь, я вместо ответа ударю. Или убью. По настроению». «Стывай, прости, я не хотела тебя обидеть», — поспешила заверить Кирин. «Не сердись, пожалуйста. Просто Чингар хороший. Любая бы согласилась пойти за ним. Но за многие годы ты первая, на кого он обратил внимание. Мне хотелось бы, чтобы он тоже был счастлив». «Ага. Он, значит, должен быть счастлив, а мне за это страдать?» — с сарказмом процедила я. «Нет, все, хватит. Ни слова больше про вождя, а то я еще и с тобой поругаюсь. Ты мне лучше вот что скажи. Как у вас здесь относятся к свободным отношениям? Ну вот, например, хочется мне провести приятную ночь с мужчиной, но совсем не хочется проводить с ним всю оставшуюся жизнь. Со мной что, перестанут после такого здороваться и станут плевать вслед? Или все-таки это мое личное дело?» «Ну, так не бывает», — неуверенно проговорила она. «Ни один мужчина на такое не согласится. Если у него есть своя женщина, он не станет так ее обижать и проводить время с другой. А если нет, то непременно пожелает забрать понравившуюся женщину себе в шатер. Силой не потянет, но если женщина соглашается, то ей, значит, нравится этот мужчина. Разве нет? «Зелёная мать!» — поморщилась я. «Какие вы ответственные и правильные, просто зубы сводят от сиропа. Хоть вообще лишай себя маленьких удовольствий с такими-то порядками, а то можно вляпаться, мало не покажется». «Что? О чем ты?» — не поняла Кирин. «Не обращай внимания, просто ворчу. Думаю, вот где бы труп Тайюн для подробного осмотра найти? Или еще лучше живой образец?» — резко сменила тему я. Хотя на самом деле мысли мои по-прежнему крутились вокруг вождя. Интересно, почему Чингар, который на словах полностью разделяет обычаи своего народа, на деле их не соблюдает? Размножаться он не спешит, к женщинам подозрительно равнодушен. Был до моего появления. Да и меня в шатер все-таки тащить не спешит. Понимает, наверное, что ничем хорошим это для него не закончится. Согласен на мои условия или замышляет какую-то гадость? Ох, неспроста все это. «Ой, не надо, пожалуйста, так разговаривать о Тайюн, да еще перед самым сезоном смерти!» Инчира испуганно махнула на меня рукой. «Что, плохая примета?» «Нет, просто еще насмотришься», — вздохнула она. «Зачем говорить о дурном, когда оно еще не случилось? Расскажи лучше. Твой мир, он какой? Он лучше нашего? Ты скучаешь?» «Да, как сказать?» — с сомнением протянула я. «Если не предвзято, то инчиры в большинстве своем лучше большинства моих сородичей. Вы проще, честнее, такие все благостные. Но лично мне там было хорошо и удобно. Я совсем не такая положительная и благородная, как вы. У меня там была своя любимая жизнь, друзья, мужчины и исследования. И никто не требовал странного. Благо я не наследница, не единственный ребенок в семье. Впрочем, все это ерунда. Я достаточно живучая, чтобы приспособиться и здесь». «У вас тоже любопытно», — подытожила я, а после попросила. «Знаешь, а расскажи все-таки ту свою любимую сказку про влюбленного духа. Вдруг там найдется какая-нибудь подсказка». История оказалась своеобразной, но впрямь достаточно полезной. Она всячески подчеркивала главные отличия двух миров и двух народов — инчиров и духов. А именно совершенство последних, причем совершенство математическое, что ли. Их окружали идеальные вещи, вечные, полностью законченные и лишенные изъянов, и сами они были такими же. Не то чтобы жестокими, просто очень логичными, последовательными. Даже намек на причину исхода духов имелся — пусть неубедительный и ничего не объясняющий, но хоть какой-то. В отличие от самих духов и их творений, этот мир не отличался совершенством, и именно это в конечном итоге их утомило, и они ушли. Сказка противопоставляла разум строгий и логический разуму природному, сохранившему инстинкты. Конечно, всячески подчеркивая, что именно последний для этого мира правильный, а первому здесь не место. И доказательством этого называлось в числе прочих явление духов в виде инчиров. Мол, если их мир и существование правильное, то зачем они все приходят сюда, чтобы проживать смертные жизни? «Кирин, а что вообще говорят ваши сказки о появлении инчиров? Откуда взялся первый из вашего народа?» «Есть одна старая легенда», — с охотой начала она. Однако в следующее мгновение ее прервал низкий, басовитый, протяжный звук. «Что это?» — уточнила я, потому что Кирин только молча нахмурилась и принялась спешно завязывать свои мешочки. «Сезон смерти. Пришли Тайюн. Нужно скорее возвращаться». Спорить я не стала. Одного столкновения с этими тварями вполне хватило, чтобы сделать выводы. «Зажми вот тут. Ну, держи!» «Крар!» Раненый, даже несмотря на чары, взревел от боли. «Тьфу, бездна тебя сожри!» «Ага, спасибо. Потерпи, сейчас легче станет». Ну вот, опять то же самое. Очередная добровольно-принудительная помощница самоустранилась. Вместо нее приходится использовать в качестве дополнительной пары рук руки самого пациента. Дикость какая. А что делать? С первого нападения Тайюн прошло 3 дня, и все это время мне вместе с местными целителями было не до посторонних размышлений и исследований. Вовремя я провела ритуал и вовремя от него оправилась. Даже не знаю, как бы выкручивалась без знания языка. Раненых, учитывая количество и опасность Таюн, было мало, убитых и вовсе единицы, по большей части из молодых и неопытных. Но и целителей всего трое, считая меня. Ну и несколько учеников, которые тоже были заняты, и опыт перенимали у наставников, и перевязывали, и отвары какие-то ценные готовили. А еще были женщины и подростки, которые помогали ухаживать за ранеными, и именно среди них я пыталась подобрать кого-нибудь достаточно крепкого, чтобы у меня тоже появился помощник. Но, увы, местные женщины оказались на диво хлипкими в том, что касалось внутренностей инчиров. Я не уставала удивляться и ругаться по этому поводу. Вроде бы и скотину держат, и туши разделывают, и животных убивают. Нет, и ясное дело, сородич — совсем другое, и не всякий полезет в чужое брюхо голыми руками. Но можно же хотя бы не падать в обморок в духе моей мамаши. Четвертое уже. Может, остальные нервами и покрепче, но они хитрые, умудряются от меня сбегать или притворяться занятыми. Вот и получалось в итоге, что помогали мне чаще сами пациенты, если были в состоянии и находились в сознании. К счастью, таких, с их выносливостью и моими обезболивающими чарами, оказывалось большинство. Мужика бы с крепкими нервами в ассистенты, но они, увы, в очередь не выстраиваются. Но это обычная проблема у местных. На нее и Маян ругается. Целителей очень уважают и берегут, но почти никто из мальчишек не желает идти в ученики. А из девочек редко кто годится. «Давай я помогу», — прозвучал рядом негромкий мужской голос, незнакомый. Бросив взгляд через плечо, я обнаружила, что мольба услышана и исполнена, хотя и не до конца, и через бездну. Рядом опустился на колени воин, которого принесли вчера днем. Действительно крепкий мужик с крепкими нервами, только увечный малость. Ему чуть не оторвало правую руку, да и без этого ран хватало. Уже собирались звать Микара. Но ничего, оказался чрезвычайно жизнелюбивым типом, не помер. Даже вон ходит уже. Хотя я, помнится, запрещала и просила эту девицу, как ее проследить. «Помогай», — кивнула, и воин здоровой рукой перехватил щипцы. «Хорошо, Войдель моих инструментов не видит. Уши бы в трубочке свернулись от его праведного негодования». Да я сама то и дело кривилась и с тоской вспоминала оставшийся где-то бесконечно далеко, буквально в прошлой жизни, рабочий чемоданчик. Но приходилось пользоваться тем, что удалось отыскать, и ждать удобного момента, чтобы поговорить с местным кузнецом. Понятия операционной у местных не существовало, а я пока не спешила нести прогресс в массы. Все упиралось в невозможность безопасной переноски раненых. Притаскивали-то их сильные воины, а потом с чувством выполненного долга отбывали обратно, а ворочать местных откормленных мужчин дальше было некому. Корчин один не справлялся, а местные женщины такой физической силой не отличались, не говоря уже обо мне. Дома, в Семилесье, этот вопрос не стоял. Мне всегда ассистировал нормальный специалист, стихийник, у которых левитация входит в обязательный курс, и в распоряжении была каталка, а здесь... Местные целители привыкли работать, сидя на коленках, а раненых при необходимости перетаскивали по полу, волоком, прямо на тех циновках, на которых они лежали. Привыкнуть к этому было трудно. Еще труднее привыкнуть к этой нелепой позе. Но да ничего, освоилась, хотя спина к концу дня ныла страшно. Больным хуже. Таюн нападали странно, настолько тупо, что это не укладывалось в голове. Они валом шли по нескольким улицам к кратчайшему пути от статуи и до поселения, и инчиры встречали их именно там. Ни одной твари не приходило в голову обойти, напасть с другой стороны. Они текли рекой, запертые в единственном скалистом русле. Против них не срабатывали ловушки. Таюн чувствовали их, перепрыгивали или уворачивались, и раз за разом, день за днем, сшибались с инчирами на одном и том же месте. Русло изменялось только в том случае, если где-то в стороне оказывалась большая группа аборигенов, так что местные воины давно уже выбрали себе удобные места, а остальные инчиры знали, что нельзя покидать свои дома в то время, когда идут Таюн. Несколько часов боя в сутки, и вновь затишье. Волна за волной, бессмысленно и неотвратимо. И это исчерпывающе объясняло отношение местных к тварям, как к стихийному бедствию. Половодье, извержение вулкана или сезон штормов. У Тайон было гораздо меньше интеллекта, чем у тех же мелких духов, с которыми я успела познакомиться. Это противоречило логике и здравому смыслу, не укладывалось ни в какие теории, но было реальностью. И если об этом долго думать, возникало чувство, что именно я потихоньку схожу с ума, а не окружающий мир. И замечательно, что времени на такие раздумья у меня не оставалось. Несмотря на все предосторожности и таланты воинов-инчиров, раненых хватало. Просто тварей было слишком много. Подлатав разорванное брюхо раненого и оставив его отдыхать, я тщательно вымыла руки и вышла на улицу на свежий воздух, чтобы подставить лицо солнцу и вдохнуть пахнущий солью воздух. Лазарет устроили в одном из домов побольше, кажется, прежде исполнявшим роль не совсем жилища. Там было много света, там часто проветривали, и воздух сложно было назвать спёртым, но он все равно утомлял и порой начинал душить запахами трав, крови и бродящей где-то рядом смерти. «А вблизи это совсем не похоже на силы духов», — вывел меня из расслабленного состояния без единой мысли голос все того же добровольного помощника. Оборачиваться к нему и открывать глаза было лень, поэтому я пожала плечами и ответила. «Если знать, как устроено тело, с этим справятся и ваши целители. Конечно, надо немного корректировать методики, но это не так сложно, как кажется». «Спасибо, ты вовремя вмешался», — опомнилась я. «Пока я здесь, был бы рад тебе помогать. Я Шадир». «Стеваль. Можно Сталь». «Я знаю». «Стеваль», — проговорил он с расстановкой и паузой, с нажимом. Непривычный звук дался Инчиру с трудом. Не совсем правильно, но он был первым, кто хотя бы попытался, так что я даже открыла глаза и искоса заинтересованно глянула на воина. Высокий, как и все они, широкоплечий. Может, на ладонь пониже Чингара и, пожалуй, значительно симпатичнее. Черты лица на первый взгляд такие же грубые, как у остальных, но более скульптурные, строгие, и за счет более высоких и узких скул лицо казалось легче, привычнее. И глаза не желтые, а серые. «У тебя хороший слух», — похвалила я. «А твое имя необычно звучит. Звенит, как колокольчик», — он улыбнулся. От ответной улыбки я не удержалась, и это было уместно, хотя Шадир и понял меня наверняка неправильно. Меня не тронул неуклюжий комплимент, а вот сама попытка его сказать всерьез заинтересовала. Похоже, за мной пытались ухаживать. И глядел воин с характерным мужским интересом, чего не пытался скрыть. Хотя, вероятно, просто не понимал, что это нужно делать, и не догадывался, насколько отчетливо читаются по его лицу мысли. А с другой стороны, не факт, что я прочитала все правильно. Будь он иналем, и я легко и без размышлений согласилась бы на несколько приятных вечеров вдвоем, а вот с Инчиром ни в чем нельзя быть уверенной до конца. Как бы выяснить помягче, какие у этого Шадира на меня планы? Это я от Чингара защищена силой управляющей связи и при необходимости легко могу дать ему по рукам, не опасаясь возмездия. А с этим так не получится. Конечно, создать еще одни узы нетрудно, но... «Неправильно это». «Ты не голодна?» «По-моему, ты достаточно давно на ногах», — опять проявил заботу Шадир. «Пожалуй», — рассеянно согласилась я. Перекусить и впрямь было не лишне. «Пойдем, нам, кажется, приносили еду». «Если хочешь, я могу принести». «Да вот еще. Тебе, кстати, было велено вообще сегодня не вставать», — встряхнулась я. «Так что пойдем обратно». «Я почти здоров». Упрямо набычился он, совсем по-мальчишески, как обиженный ребенок, за что удостоился от меня насмешливого взгляда, скептического хмыканья и бесцеремонного тычка в больное плечо. Шадир отозвался на него болезненным шипением и отшатнулся, едва сохранив при этом равновесие. Все же он был еще очень слаб. «Ну-ну, я вижу». Я уцепила его за здоровый локоть и потянула внутрь. «Пойдем, мой герой, я тебя в постельку уложу, если сам не можешь». «Хочешь, даже с ложечки покормлю?» Странно, но на откровенно снисходительный тон и подначку мужчина не обиделся, только усмехнулся, сощурился довольным котом и коротко ответил. «Хочу». «Хм, со мной определенно заигрывают. Может, и впрямь рискнуть?» С Шадиром было легко. С ним получалось флиртовать. Раненые лежали на полу, на коврах, отделенные друг от друга легкими занавесями, что давало иллюзию уединения, так что Шадир довольно быстро осмелел. Мы болтали ни о чем. Воин бросал на меня заинтересованные и жадные взгляды. Я действительно покормила его с ложечки, без возражений позволила себя щупать. Сначала будто бы невзначай, потом увереннее и сама ответила тем же. И в принципе я понимала, что стоит немного его подбодрить, Инчир перейдет к более активным действиям. Может быть, даже прямо здесь. И, похоже, у него просто играла кровь. На серьезный интерес все это не походило. Вот и весомое доказательство, что рычание и резкость Чингара — это не норма поведения для его народа, а свойство характера. Но с поощрением я медлила. Поначалу казалось, что растягиваю удовольствие, но быстро стало ясно, что это не так. Как ни странно, я просто не хотела этого симпатичного и обаятельного Инчира, который нравился мне внешне и устраивал во всех остальных отношениях. А задумавшись об этом, вскоре докопалась до причины. С Шадиром было так легко, просто и правильно, что мне попросту делалось скучно. Похоже, кому-то здорово надоела спокойная, размеренная жизнь. Захотелось пощекотать себе нервы. Сначала в экспедицию потащилась, теперь вот это вот с Чингаром. Не знаю, каким приличным словом можно обозвать наши с ним взаимоотношения, построенные на встречных провокациях и стремлении оказаться сверху. Поединок? Затяжная война? Пожалуй. Интересно, это у меня ширятся и углубляются психические отклонения или происходящее временно? Однако в любом случае проблема налицо. Сидящий рядом нормальный мужик оставляет меня равнодушной, а вот стоит вспомнить грубый поцелуй Чингара с привкусом крови, и тело отзывается сладким томлением внизу живота. И легкий флёр угрозы, стремление вождя продавить и подчинить, только добавляет остроты. Найти его, что ли, и зажать в каком-нибудь углу? Не думаю, что станет долго сопротивляться. В общем, посидев с Шадиром около получаса, я мягко столкнула того в сон. Это оказалось нетрудно. Мужчина был открыт, совсем не защищался, а утомленное тело с облегчением воспользовалось возможностью отдохнуть. Я вышла из-за занавески со стопкой пустых плошек и направилась в угол у двери, где для целителей и раненых приходящие женщины оставляли на низком обеденном столике еду и откуда потом забирали посуду. И даже почти не удивилась, когда в зал вошел Чингар. Почуял он, что ли, что я его поминала не злым тихим словом. Вождь выглядел задумчивым и, как обычно, хмурым. Он нашел меня взглядом, приветственно кивнул и направился в тот же угол, явно намереваясь меня перехватить. Занятно. «Здравствуй», — негромко обратился ко мне мужчина. «Ты не занята?» «Вроде бы нет. На сегодня раненых, как я понимаю, больше не предвидится. Закат уже. А что?» Я заходил пару раз. Не стал тебя отвлекать. Медленно, неуверенно начал Чингар. Хотел отдать вот это. И он начал сматывать с запястья шнурок с несколькими нанизанными на него клыками тайюн. Поскольку я не нашлась с ответом, вождь просто сделал шаг, подходя вплотную, и сам повесил мне на шею это своеобразное украшение. «Мне казалось, такие у вас только мужчины носят», — заметила я растерянно. «Да». «И ты отдаешь их мне?» уточнила недоверчиво. «Я же женщина». «Но ведь их убила ты». Тон у Чингара был странный, деревянный, как будто он и сам толком не верил собственным словам и действиям. «Интересно. И никто не подумает, что я у кого-то эти бусы сперла?» «Нет». Отмахнулся он и когтем подцепил шнурок рядом с первым клыком. «Здесь твое имя». Скосив глаза, я действительно рассмотрела вязь аккуратно вырезанных непонятных символов. Увы, знание письменности ритуал мне не дал, а времени выучить традиционным путем пока не было. «Спасибо», — медленно кивнула я. Пару секунд мы стояли молча. Вождь рассеянно разглядывал клык, кажется, не видя его. Я рассматривала словно отлитое из бронзы широкое лицо, вновь убеждаясь, что лицо это мне совсем не нравится. Слишком грубое, слишком... звериное. На Шадира, например, гораздо приятнее смотреть. «Прогуляемся?» — предложила рассеянно. «Хочется размять ноги». Вождь кивнул с не менее отсутствующим видом. Гулять мы пошли в сторону берега. Шли молча. И это хорошо. Не ругались. Хотя с того памятного боя в библиотеке мужчина вообще заметно ушел в себя. Я вяло ощупывала клыки Таюн и косилась на вождя. Интересно все-таки, что заставило его вручить мне эти бусы? Я таких ни у одной женщины не видела. И очевидно, что случай сейчас произошел беспрецедентный. С позиции Чингара «женщина должна», такое украшение на моей шее сочеталось плохо, но вождь все-таки принес его. Сам. Неужели до него что-то дошло? Или он по каким-то здешним правилам был обязан вручить эти зубы тому, кто убил твари и не имел возможности отказаться? Все же он вождь, а награждение отличившихся вполне укладывается в образ военачальника. Шли долго. Точнее, шел Чингар. А я без возражений следовала за ним, заинтригованная. Куда заведет нас задумчивость вождя? Когда солнце уже скрылось за горами, мы остановились на верхушке живописного скального выхода, нависающего над морем. Здесь нашлась удобная наблюдательная площадка, укрытая с трех сторон кустарником и камнями, и вождь молча уселся на траву, вперившись взглядом в далекий стык моря и темнеющего неба. Несколько секунд я постояла, заинтересованно изучая местность, а потом бесцеремонно уселась верхом на бедра мужчины. В конце концов, если мы вдвоем, никто нас не видит, и мы не ругаемся, почему бы не заняться чем-то поинтереснее созерцания природы? Чингар не возражал. Широкие ладони огладили мои бока, на несколько мгновений сомкнулись на талии, обхватив ее почти полностью, а потом вождь меня поцеловал. Жарко, глубоко, и на время нам обоим стало не до окружающего мира. И я неожиданно обнаружила, что совсем не так устала, как казалось полчаса назад. Тело было вялым, ватным, но эта усталость мне нравилась. Она сменила усталость моральную. Чингар помог избавиться от нервного напряжения последних дней, насыщенных работой. Кажется, и вождь имел что сбросить. Уж слишком он был неистов, жаден и ненасытен. Или просто вошел во вкус. В некоторых местах слегка соднило и ныло, но избавляться от этих ощущений не хотелось. Они напоминали чувство тяжести после долгожданного плотного обеда. Вроде бы и неприятно, но уж слишком хорошо. Ассоциация с едой была, конечно, странной, но подобрать лучшую не получалось. Сейчас, когда я расслабленно лежала на груди мужчины, пытаясь отыскать в себе силы подняться и одеться, уже совершенно стемнело. Провели мы тут не меньше пары часов. Самое забавное, за прошедшее время не обменялись ни словом, если не считать моих бессвязных стонов и просьб в особенно острые моменты. Я-то была не против, и подобные отношения встретились по желанию, провели вместе несколько часов и разбежались каждый по своим делам, виделись мне идеальными. Но картину омрачало понимание, что Чингар подобное нормальным не считает. И потому его молчание тревожило. Неизвестно, насколько его хватит, и непонятно, чем все это прорвется в итоге. Последняя мысль подхлестнула и придала сил. Как бы ни было хорошо, а стоит поскорее собраться и расстаться с вождем, пока приятный вечер не закончился очередным скандалом. Я сладко потянулась, легко поцеловала мужчину в подбородок и поднялась. Чингар тоже сел, провожая меня взглядом. Темнота не позволяла различить выражение лица, и это к лучшему. Однако вставать не спешил, кажется, не испытывая никаких неудобств от необходимости сидеть голышом на камнях. Без спешки я собрала нашу одежду, привела себя в порядок. Чингар все это время не шевелился, заставляя меня нервничать. Похоже, вечер все-таки будет испорчен. Встал вождь только когда я натянула рубашку. Навис, не обращая внимания на собственную наготу, перегородил собой самый удобный проход и спросил, ровно, негромко. «Кто он?» «Кто он?» — искренне удивилась я. «На тебе есть чужой запах», — пояснил Чингар тем же тоном. «Ну, знаешь ли, на мне много чужих запахов», — фыркнула я насмешливо. «Сегодня было двое сложных и пятеро простых. Тебя который из них интересует?» «Тот, кто проявил к тебе интерес как к женщине», — хмуро ответил вождь. Я открыла рот, чтобы возразить, мол, не было такого, но тут же закрыла. «А почему я, собственно, должна оправдываться и что-то объяснять?» «Какое тебе-то дело? Вроде поклясться вечной верности я не успела, ничего тебе не обещала. Напротив, кажется, вполне ясно донесла собственное видение ситуации. И если я захочу приятно провести время с кем-то еще, имею полное право. Я свободная женщина. И тебя я не насилую. Не нравится? Так и скажи». «Этого не будет, Шайса», — сквозь зубы процедил Чингар. «Никаких других мужчин». «Знаешь, я бы поспорила, но не хочется тратить время на ерунду», — прошипела в ответ. «Ну вот опять». От расслабленного благодушия не осталось и следа. Несколько фраз, и я отчаянно желаю сделать с этим Инчиром что-то нехорошее, причинить боль, заставить поперхнуться его самоуверенностью и замашками тирана, публично поклясться никогда больше не сметь со мной спорить. Приходилось делать над собой усилие, чтобы не потянуться к связи подчинения. «Ты моя. Никаких других мужчин», — упрямо повторил он. «И лучше тебе поскорее принять эту мысль». «С дороги!» — рявкнула я, магией заставляя Инчира подчиниться. Понимала, если не уйду прямо сейчас, точно или убью, или покалечу. И вот такой приказ был меньшим из всех зол. «И не смей меня преследовать». Вождь попытался сопротивляться приказу, но, конечно, ничего у него не вышло. Я молча прошла мимо, и всю дорогу до дома, а она была длинной, спиной ощущала жгущий взгляд. Меня буквально трясло от злости, и хотелось прямо сейчас, не откладывая, назло Чингару, переспать с кем-нибудь еще. С кем угодно. Вот хотя бы с Жадиром. Ну да, не тянет меня к нему, зато он заинтересовался мной как женщиной, а там все дело техники и рефлексов. Бездна, сожри этого вождя. Опять он со своими тиранскими замашками и попытками все контролировать. Молчал бы, мне и в голову не пришло менять его на какого-то другого, и жили бы спокойно к всеобщему удовольствию. А так? Он что, всерьез думает, что я позволю собой командовать? Какому-то постороннему мужику, с которым пару раз переспала? Да если он слов не понимает, я же действием докажу. И плевать, что так хорошо, как с Чингаром, не будет. Это уже дело принципа. Впрочем, сходить с ума и ломиться в госпиталь среди ночи я, конечно, не стала. Злость изначально не настолько сильно замутила разум, а по дороге я еще и поостыла. Какой смысл нервничать? Проблема понятна, решение известно. Осталось только дождаться удобного случая. Конечно, не исключено, что с таким поведением на меня начнут презрительно фыркать, может, даже какое-нибудь еще обидное прозвище придумают. Но плевать. Так даже лучше. Уже точно никто не попытается заявить свои права, брезгливость не позволит. А я лучше останусь вообще без личной жизни, чем позволю кому-то считать меня собственностью. Ждать случая пришлось долго. Пара следующих дней выдалась напряженной, в лучших традициях военных дней. Мне даже пришлось бежать к линии столкновения, чтобы оказать помощь одному из воинов, которому перебило позвоночник. Хорошо, Инчиры догадались никуда не тащить бедолагу, а послать гонца за мной. Но и за Микаром сразу, если не повезет. Повезло. Промучилась я с раненым долго, сил влила уйму, но результат того стоил. Выздоравливать мужчине предстояло долго. Это все-таки не повреждение мышц, но зато он должен был излечиться полностью. Мне даже в первый момент не поверили, когда я об этом сообщила. В итоге время разобраться с личной жизнью у меня появилось только на третий день к вечеру, как раз когда Шадир упросил целителей отпустить его домой под честное слово не рваться в ближайшие несколько дней на передовую. «Уходишь?» — полюбопытствовала я. «Пойдем, мне тоже пора. Заодно домой меня проводишь». Шадир смерил меня странным, не то задумчивым, не то печальным взглядом, но все же кивнул. Провожаться было недалеко, буквально пара домов, но чем не повод оказаться наедине? Остановились у порога. Сбегать Шадир не спешил, но и в гости не просился. А я все никак не могла определиться, надо мне от него что-нибудь или стоит поискать другого. Достаточно ли я зла на Чингара? Впрочем, стоило вспомнить его тяжелый взгляд и командный тон, и принять решение оказалось легко. «Как рука?» — поинтересовалась я, погладив кончиками пальцев рубец на плече Шадира. Тонкий, светлый, он был бы почти незаметен, если бы не нарушал собой идеальную симметрию татуировки. Придется в войну идти к старейшине, который этим закорючками ведает, и исправлять картинку. Насколько я успела выяснить, обычная практика. Мужчина опустил взгляд на мою руку, потом накрыл своей ладонью, прижал, глубоко и рвано вздохнул, на мгновение прикрыв глаза. «Хорошо, не болит, слушается. Тебя нам духи послали, не иначе». «Зайдешь в гости?» — предложила я, второй ладонь оглаживая бок мужчины, с удовольствием прослеживая прикосновением четкий рельеф мышц. «Сталь, это не лучшая идея», — неуверенно пробормотал он. «А так?» — усмехнулась я. Ухватила воина за височную косицу, потянула, заставляя нагнуться. Все же их рост доставляет массу неудобств. Шадир подчинился. В первый момент, когда я его поцеловала, стоял истуканом, как будто боялся пошевелиться, но потом словно очнулся, обхватил одной рукой за талию, вторую запустил мне в волосы. Тихо рыкнул или застонал, когда я прижалась крепче и выразительно потерлась о его бедра. И я окончательно отбросила сомнения, убедившись, что прикосновения этого мужчины мне все же приятны, и тело на них отзывается. А потом он вдруг прервал поцелуй, чуть отстранил меня, крепко удерживая обеими руками за талию, и проговорил, хрипло, вполголоса: «Сталь, так нельзя». «Почему?» — не удержалась я от недовольной гримасы. Говорить не хотелось, поэтому я быстро нашла себе занятие поинтереснее. Медленно смакуя, провела языком вдоль линии узора на широкой груди до плоского темного соска. «Сталь!» — простонал Шадир, схватил за плечи и отодвинул еще. «Зеленая мать!» — не сдержалась я. «Ну какого? Что сначала в шатер и без вариантов? Оледенеть можно с вашими обычаями!» «Не в этом дело», — тяжело вздохнул он. «Это неправильно. Ты замечательная. Очень трудно отказаться от твоих прикосновений и поцелуев. Но...» — мрачно уточнила я. «Но ты женщина-вождя. Я уважаю Чингара. Он мой друг. И это неправильно». «Я кто?» — процедила тихо, гневно прижав уши. «Ты удивительная женщина. Ты ни на кого не похожа и...» «Ты сказал, что я женщина-вождя?» — оборвала я поток слов. «С чего ты это взял?» «Это сложно объяснить», — чуть смутился Шадир. «Да уж постарайся», — рыкнула я, чувствуя в себе не просто готовность, но и желание убивать и отчаянно борясь с этим стремлением. Войдель бы не оценил такой срыв. «Не оценил», — я сказала. «Поэтому цыц, держи себя в руках, сталь. Кровавую пелену сморгнуть, следить за дыханием. Если мужчина желает забрать какую-то женщину, это видно другим мужчинам, появляется отпечаток его сущности, духа, метка». «А согласие женщины не обязательно?» «Метка ни к чему не обязывает», — поспешил заверить Шадир. «Если несколько мужчин добиваются одной женщины, меток может быть несколько, и выбирает именно она». «Что? Побеждать сильнейший?» — уточнила угрюмо. «Нет, нет, это не решается в бою, если только женщина того не пожелает». Он тряхнул головой. «Тогда почему я уже женщина-вождя, если я его не выбирала?» «Ну, ты...» Энчир замялся, но явно сообразил, что увильнуть не получится, поэтому вздохнул и продолжил, отводя глаза. «Я не хочу ссориться с Чингаром». «Ясно», — кивнула я. «И остальные, надо думать, будут придерживаться того же мнения». Удалось добиться нужного состояния отстраненности и концентрации, так что голос прозвучал ровно-ровно. Холодная, взвешенная злость. Редкое для меня состояние. Чингара можно поздравить. Не припомню, чтобы кто-то доводил меня до такого в обычной нормальной жизни. Все больше в бою, в экстренной ситуации, когда пути назад нет и нужно действовать быстро и четко. Скорее всего. «Уж не в момент ли укуса такая метка ставится?» — уточнила я, вспомнив наш с вождем первый раз. «Что?» — явно растерялся Шадир. «Какого укуса? Нет, зачем? Для этого даже прикасаться не обязательно». «Ясно, спасибо. Теперь можешь проваливать в бездну». «Сталь, я неясно выразилась?» — спросила холодно. Шадир открыл рот возразить, но напоролся на мой взгляд и осекся, после чего только медленно кивнул и ушел, а я осталась на пороге в глубокой задумчивости. «Вот, значит, как. Трусливые твари. С вождем они, значит, ссориться не хотят. Уроды. Ладно, желает Чингар войны и помериться принципами, получит. Эту женщину-вождя я ему припомню, да так, чтобы на всю жизнь запомнил. Не верю, что все получилось так случайно. Он прекрасно знал своих сородичей, знал их отношение к нему и умело этим воспользовался, лишив меня выбора. Раз на меня надавить не получилось, лишил вариантов. Он просто пока не догадывается, насколько сильно злят меня попытки загнать в угол. Но ничего, я объясню. Пока не знаю, как именно объясню, но что-нибудь придумаю. Убивать, конечно, не буду. Не заслужил он этого. За упрямство не убивают, к счастью, потому что иначе я бы до своих лет не дожила. Но придумаю. Правда, после этого мне однозначно придется остаться без личной жизни. Но да ладно, переживу как-нибудь. Не очень-то хотелось. И, видимо, не судьба. Пора признать, что это изначально была провальная идея и принять местные правила игры. Любопытство удовлетворило? Удовлетворило. И на этом хватит. Слишком далеко все зашло. Вождь, похоже, решил, что я просто ломаюсь, пропустил мимо ушей все мои предупреждения и принялся вот так завоевывать. Что ж, будет ему сюрприз. Между шатер послушной женой и никак, я, не задумываясь, выберу последнее. «Стай, ты опять поругалась с Чингаром?» — устало приветствовал меня Микар. «Пока еще нет. Я его уже несколько дней не видела», — рассеянно отозвалась я. Смерила старейшину задумчивым взглядом и спросила. «А как у вас называют тех, кто сделал что-нибудь плохое? Бывает же такое. Ну, там, за трусость, за подлость, за еще какие нехорошие дела. Наказывают же, верно? Так, чтобы не смертью, а именно позором». «Ну?» Старейшины наносят говорящие о проступке знаки. Неуверенно, нехотя ответил мужчина. Он явно подозревал, что интересуюсь я не просто так, но повода отвечать не видел. Потом, если воин искупит свой проступок, можно исправить и узор. Что, и все? А если женщина совершит что-то плохое? Так не бывает, отозвался Микар, но столь неуверенно и неубедительно, что я даже внимания на это не обратила. А все-таки... Ну, если кто-то совершил что-то совсем дурное, его изгоняют из семьи и племени, обрекая на смерть. «Но такое редко бывает. На моей памяти всего один раз», — ответил он. «Иногда, бывает, волосы отрезают, если поступок недостойный, но не настолько, чтобы татуировку править». «Хм, а вот это интересно», — повеселела я. «У нас тоже так делают, правда, одновременно с изгнанием из рода». «Стывай, что ты задумала?» — со вздохом спросил старейшина. «Ничего такого, за что я бы не согласилась нести ответственность». Тряхнула я головой. «Пойду мыться. Сегодня был трудный день». Микар вновь тяжело вздохнул, но выяснять подробности не стал. А я с удовольствием прошла в ванную, чтобы отмокнуть в горячей воде и все как следует обдумать, взвесив все «за» и «против». Стоит ли злость и обида такого шага? Заслужил ли Чингар своим поведением такую месть? Спорный вопрос. Скорее нет, чем да. Все же я намеревалась обойтись с ним достаточно жестоко. Такое не прощают. Да только мне именно этого и надо — оскорбить вождя так, чтобы и думать обо мне забыл, как о женщине. Зачем? Затем, что я сейчас окончательно поняла. Слов он не поймет, станет методично долбиться и добиваться своего, продолжая загонять меня как дичь. Увы, всерьез и твердо ему отказать так, чтобы обмануть чутье, я не сумею. Да, бездна меня сожри, мне слишком с ним хорошо». Поэтому Чингар станет давить сильнее и сильнее, пока это не закончится его смертью. Я слишком хорошо себя знаю и уже несколько раз была близка к тому, чтобы воспользоваться связью управления именно так. Да, в горячке, да, по дури, и через мгновение пожалею, но приказ будет не отменить. Увы, приказать ему оставить меня в покое, забыть и выкинуть из головы я не могу. Связь слишком проста и примитивна, чтобы влиять на чужие желания. Подобная команда скорее прикончит его, чем принесет пользу. Да я даже приказать держаться от меня подальше не могу. Слишком инчиров мало, и слишком плотной группой они живут, чтобы избежать случайных встреч. Не могу же я выгнать его из поселения. А отказаться от связи управления лучше не станет. Просто пострадавшей стороной сделаюсь я. Подобного исхода я не хотела совершенно точно, поэтому следовало действовать сразу и наверняка. Конечно, окончательно лишусь личной жизни. Неприятно, но невелика жертва. Обойдусь. Буду компенсировать недостаток общения научными изысканиями.